Кларк Эштон Смит. Жертвоприношение Луне. Первое. «Я считаю, — провозгласил Морли, — что не все храмы без крыши на Му посвящены Солнцу. Многие, напротив, построены, чтобы поклоняться Луне. Не сомневаюсь, храм, который мы обнаружили, доказывает мою точку зрения. Эти иероглифы, безусловно, символизируют Луну». Его товарищ Тарвей взглянул на Морли с удивлением. Не слишком ли смелое и категоричное утверждение? Не в первый раз Тарвея удивлял тон коллеги-археолога. Мечтательное выражение оливкового безбородого лица Морли, повторявшего какой-то аборигенный арийский тип, сменилось экстатическим восторгом. Тарвей и сам был не чужд азарта исследователя, когда для этого был повод. Но такой почти религиозный пыл находился за пределами его понимания. И снова он спросил себя, не слишком ли у коллеги эксцентрический склад ума. Впрочем, пробормотал он что-то почтительное, но уклончивое. Морли не только оплачивал экспедицию, но уже более 2 лет платил Торвею щедрую стипендию. Приходилось выслушивать его тирады, хотя Торвей успел подустать от странных и не всегда обоснованных утверждений коллеги и нескончаемых путешествий по островам Меланезии. От первобытных статуй острова Пасхи до усеченных пирамидальных колонн Ладронских островов. Они посетили все разбросанные руины, которые могли служить доказательством существования громадного континента посреди Тихого океана. Теперь на одном из неисследованных до ныне Малых Маркизских островов они обнаружили массивные стены строения, напоминавшего древний храм. Как водится, поиски были сопряжены с изрядными трудностями. Аборигены боятся подобных мест, веря, что там водятся древние мертвецы, и местных не просто нанять проводниками или убедить показать нужное направление. На храм наткнулся сам Морли. Археолога словно вел подсознательный инстинкт. Впрочем, даже Тарвей не стал бы спорить, что они совершили значительное открытие. За исключением колоссальных верхних камней, которые упали и раскололись, стены почти не пострадали от времени. Со всех сторон их окружали заросли пальм, хлебного дерева и различных тропических кустарников. Однако внутри стен они не росли. Среди вывороченных камней кое-где еще сохранилось мощение. В центре храма был установлен громадный квадратный камень, который возвышался над землей на высоту в 4 фута и мог служить алтарем. Вырезанные на нем символы изображали все фазы Луны. От середины шел причудливый жёлоб, углублявшийся к краю. Очевидно, что, подобно прочим подобным строениям, крыши у храма не было изначально. «Да, символы определенно лунные», — согласился Тарвей. «Кроме того, — продолжил Морли, — я уверен, что в таких храмах проводились человеческие жертвоприношения. Кровь лилась не только во имя Солнца, но и во имя Луны». «Идея не лишена смысла», — не стал спорить Тарвей. «На определенном витке эволюции человеческие жертвоприношения были широко распространены. Они вполне могли практиковаться теми, кто построил этот храм». Морли не заметил сухости тона своего коллеги. Его обуревали чувства и идеи, и некоторые из них едва ли можно было назвать естественным результатом его исследований. Как бывало с ним при посещении древних развалин, Морли снедала нервическая ажитация, смесь непреодолимого трепета, ужаса, нетерпения и восторга. В этом храме, внутри его мощных стен, это чувство достигло небывалой силы, стало всепоглощающим, сходным с измененным состоянием сознания, которое свойственно бреду. Его идея о поклонении Луне в этом храме была сродни скорее воспоминанию о том, что имело место на самом деле, чем итогом тщательных научных умопостроений. К тому же он был одержим сенсорными впечатлениями на грани галлюцинаций. Несмотря на тропическую жару, от стен веяло странным холодом, холодом ушедших веков. Узкие тени полуденного солнца пестрели невидимыми лицами. Ему пришлось не раз протирать глаза, чтобы прогнать цветовые пятна, что будто вспышки желтых и фиолетовых одежд сменяли друг друга с быстротой, не поддающейся измерению. Хотя воздух был тих, Морли чудилось, будто вокруг снуют невидимые толпы. По всей вероятности, нога человека не ступала на эти плиты много тысячелетий, но Морли хотелось кричать от осязаемости давно почивших времен. Внезапно он понял, что вся его жизнь, а равно его исследования южных морей, были окольным путем к некоему забытому состоянию, и теперь оно почти достигнуто. Тем не менее, все это смущало его и приводило в недоумение. Какое-то вторжение чуждого разума. Он слышал свои слова, обращенные к Тарвею, но они звучали непривычно и расплывчато. Точно их произносил за него кто-то другой. «Они радовались и были как дети. Раса людей, живших на Му», — говорил Морли. «Но не только радовались, были не совсем как дети. Существовала и темная сторона». Культ смерти и ночи, который олицетворяла луна, чьи бледные, неумолимые, хладные губы согревала только теплая кровь, пролитая на ее алтарь. Они собирали кровь, что стекала по каменному желобу, поднимали кубки, и далекая богиня немедленно осушала их, если принимала жертву. «Откуда вы знаете?» — спросил Тарвей, изумленный как тоном коллеги, так и его словами. Меньше всего в это мгновение Морли напоминал обычного американца. Неожиданно Тарвей вспомнил, что все аборигены на островах относились к Морли со странным дружелюбием, не похожим на подозрительность и осторожность, которую они проявляли к другим белым. Они даже предупредили Морли, но только его одного — о духах, защищающих развалины. Казалось, по каким-то неведомым причинам аборигены считали Морли своим. Тарвей спрашивал себя. Впрочем, он был напрочь лишен воображения. «Говорю вам, я просто знаю», — отвечал Морли, шагая вдоль алтаря. «Я видел». Его голос упал до ледяного шепота, а конечности застыли, словно Морли настиг внезапный приступ каталепсии. Его лицо стало мертвенно-бледным, неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Застывшие губы выговорили странные слова. «Ралу Мубасатхан». Голос был монотонный, словно жрец произносил заклинание. Морли не смог бы объяснить, что ощущал и видел в это мгновение. Он будто утратил свое «я», а рядом стоял какой-то незнакомец. Впоследствии он ничего не мог вспомнить, даже странные слова, которые произнес. Откуда бы ни исходил этот ментальный опыт, он был как сон, который рассеялся при пробуждении. Момент прошел, конечности Морли расслабились, и он снова принялся расхаживать вдоль алтаря. Его собеседник взирал на него с изумлением и немалым беспокойством. «Вам нехорошо? Слишком жаркое солнце. Надо быть осторожнее. Похоже, нам пора возвращаться на шхуну». Морли механически кивнул и последовал за Тарвеем к маленькой бухте длиной меньше мили, где была пришвартована нанятая им шхуна. Его разум блуждал в потьмах. Странные чувства, которые он испытал перед алтарем, больше его не мучили, и даже память о них почти стерлась. Тем не менее, он все время пытался вспомнить нечто за пределами памяти, что-то мимолетное, что-то давно забытое. 2. Лежа в тростниковом гамаке на палубе шхуны, Морли окончательно пришел в себя и уже готов был согласиться с предложением Тарвея, что тогда, среди руин, просто перегрелся на солнце. Смутные ощущения, напоминавшие бредовые идеи, которые не имели ни малейшего отношения к его настоящей жизни, сейчас казались невероятными и неправдоподобными. Чтобы прогнать их, он попытался сосредоточиться на экспедиции и годах, что ей предшествовали. Морли вспоминал свою бедную юность. Как ему хотелось разбогатеть и погрузиться в праздность. Ибо лишь праздность дает человеку возможность преследовать химеру воображения. Медленное, но верное движение вверх, пока он не обзавелся небольшим капиталом, который вложил в торговлю восточными коврами. Из какой малости родилось его увлечение археологией? Морли прочел иллюстрированную статью, которая описывала древние памятники на острове Пасхи. Необъяснимая странность этих малоизвестных реликвий непонятно по какой причине поразила его в самое сердце, и он решил во что бы то ни стало их посетить. Теория о потерянном континенте в Тихом океане обладала почти чувственной притягательностью. Ее очарованию невозможно было противиться. Она стала его личной химерой, хотя Морли не видел физической причины, которая оправдывала бы такие чувства. Он прочел все, что можно было об этом прочесть, и как только смог позволить себе праздность, совершил путешествие на остров Пасхи. Год спустя Морли передал торговлю коврами в руки толковому управляющему. Затем нанял профессионального археолога Торвея, у которого был немалый опыт полевых исследований в Италии и Малой Азии, купил старую шхуну под управлением шведской команды и отправился в долгий окольный путь между островами. Раздумья привели его к мысли, что пора возвращаться домой. На этом поле Морли изучил все, что поддавалось изучению. Исследования вдохновляли его, как ничто на свете, но по неизвестным причинам его здоровье начало ухудшаться. Возможно, сказывалось чрезмерное усердие. Руины поглотили его целиком. Морли должен был отдалиться от них, чтобы снова не впасть в то странное, иллюзорное состояние, которое недавно испытал. Избегать дурного влияния, которое оказывали на него эти первозданные камни. Неужели древние духи вернулись из мира, похороненного под волнами ушедших веков? Черт, порой он и сам чувствовал себя восставшим из мертвых. Он обратился к Торвею, что стоял у Лейера, беседуя со шведским матросом. «Думаю, пришло время завершать нашу экспедицию», — сказал Морли. «Завтра утром поднимаем якорь и возвращаемся в Сан-Франциско». Торвей не стал скрывать облегчения. Он считал, что на Полинезийских островах археологу негде развернуться. Руины слишком ветхие и фрагментарные. Вдобавок нельзя достоверно судить о периоде, к которому они принадлежали. Да и сам этот период не слишком возбуждал его научный интерес. «Вы правы», — согласился он. «К тому же вы меня простите, но климат южных морей едва ли можно назвать целительным. Я заметил ваше недомогание». Морли слабо кивнул. Все равно он не сумел бы объяснить Торвею свои истинные мысли и чувства. Этот человек был совершенно лишен воображения. Он лишь надеялся, что коллега не счел его немного не в себе, хотя по большому счету Морли было все равно. День догорел, сменившись пурпурной тьмой, которую рассеял восход полной луны, заливший море и землю теплой небесной ртутью. За ужином Морли был молчалив, Торвей, напротив, умеренно разговорчив, однако о последней археологической находке не упоминал. Свенсон, шведский капитан, который ужинал вместе с ними, односложно поддакивал, не сменив тона, даже когда ему сообщили, что судно возвращается в Сан-Франциско. После ужина Морли извинился и вернулся в гамак под навесом, отчего-то радуясь, что с ним нет Торвея. Лунный свет всегда будил в Морли смутные, но сильные чувства. Как и сегодняшние руины, луна возбуждала среди теней разума миллион призрачных намеков. И трепет, который Морли испытывал, временами был исполнен загадочного благоговения и беспокойства, возможно, сродни первобытному страху перед самой тьмой. Морли наблюдал тропическое полнолуние, и в голову закралась неожиданная и навязчивая идея, что сегодня лунная сфера больше, и ее свет ярче обычного, как в те времена, когда Земля и Луна были моложе. Затем им овладело тревожное сомнение, неописуемое ощущение путаницы и сонной одури, которая накрыла окружающий мир. Морли захлестнула волна страха. Его безвозвратно уносило от всего, что он знал в этом мире. Затем страх ослабел, ибо все, что Морли оставил позади, было теперь далеким и неправдоподобным, а новый мир, пришедший из забвения, обрастал новыми подробностями или расцветал старыми забытыми красками. «Что он делает на этом странном корабле?» — спрашивал себя Морли. «Ведь сегодня ночь жертвоприношения лунной богини Ралу, и ему, Матле, предстоит сыграть важную роль в священной церемонии. Он должен добраться до храма, пока луна не встанет в зените над алтарем. До назначенного времени оставался час». Морли встал и смотрелся вдаль. На палубе было пусто. В этих спокойных водах вахт не выставляли. Свенсон с помощником, как обычно, напились и спят без задних ног. Матросы бесконечно режутся в Вист и Педро. Торвей в своей каюте, вероятно, сочиняет столь же бесконечный труд об этрусских курганах. Воспоминания обо всех этих людях были обрывочны и смутны. Каким-то образом Морли умудрился вспомнить о лодке, которую они с Торвеем использовали для вылазок на берег, и о том, что лодка пришвартована к борту. Легкой и скользящей походкой аборигена он пересек палубу, переметнулся через леер, взялся за весла и беззвучно погреб к берегу. Сотня ярдов или немного больше, и вот он уже стоит на песке, залитом лунным светом. Морли принялся карабкаться на поросший пальмами холм, двигаясь по направлению к храму. Воздух был напоен тяжелым изначальным теплом и ароматами громадных цветов и папоротников, неизвестных современным ботаникам. Морли видел, как растения вздымают мощные архаические листья и лепестки, хотя с тех пор, как они вот так тянули их к луне, миновала вечность. Взобравшись на вершину холма, который возвышался над островом и позволял видеть воду с обеих сторон, Морли узрел в мягком свете безграничные просторы холмистой равнины и лишенный моря горизонт, сияющий золотыми огнями городов. Он знал название каждого и мог многое порассказать о процветающем континенте Му, благоденствие которого в последние времена омрачалось землетрясениями и извержениями вулканов. Все знали, что виной тому гнев богини Ралу, управляющей силами Вселенной, и только человеческая кровь, пролитая на алтарях ее храмов, способна умилостивить загадочное божество. Морли, или Матла, мог бы вспомнить миллион вещей, вызвать в памяти простые, но удивительные события о своей прежней жизни на Му, традиции и историю обширного континента. Однако сейчас в его сознании почти не осталось места ни для чего, кроме драмы, которой предстояло развернуться этой ночью. Давным-давно, он забыл, насколько давно, его избрали для ужасной чести, но в ожидании неизбежного сердце дрогнуло, и он сбежал. Сегодня, впрочем, сбегать он не собирался. Священный религиозный трепет, смешанный со страхом, направлял его шаги к храму богини. По дороге он с удивлением заметил, что на нем одежда. Чего ради он вырядился в эти уродливые и неподобающие тряпки? Он принялся стаскивать их с себя. Роль, предназначенная ему жрецами, исполнялась нагишом. Он слышал мягкий ропот голосов, видел разноцветные одеяния и блестящие янтарные тела, мелькавшие среди архаичной растительности. Жрецы и верующие тянулись к храму. Возбуждение росло, восторг и мистическое волнение усиливались, чем ближе к храму подходил он сам. Все существо Матлы заполнил суеверный трепет древнего человека, благоговение пополам с ужасом перед необъяснимыми силами природы. С дрожью он всматривался в лунный диск, поднимавшийся по небу все выше, и различал на нем черты божества, одновременно доброго и злого. Наконец он оказался перед храмом, смутно белевшим над гигантскими пальмовыми листьями. Стены стояли как вкопанные, все верхние камни были на месте. Пребывание здесь вместе с Торвеем представлялось Матле смутным горячечным бредом, но другие посещения храма, когда он был Матлой, и церемонии жрецов Ралу, которые он наблюдал, всплывали в памяти как живые. Он узнавал лица, помнил ритуал, в котором примет участие. Он мыслил по преимуществу картинами, но и слова забытого наречия готовы были сорваться с уст. Фразы с легкостью выстраивались в мозгу, фразы, которые всего час назад он счел бы неразборчивым бормотанием. Войдя в громадный храм без крыши, Матла почувствовал на себе сосредоточенный взгляд нескольких сотен глаз. Внутреннее пространство кишело людьми, мелькали их круглые лица доарийского типа, и многие из этих лиц были ему знакомы. Но сейчас представляли собой вместилища мистического ужаса, черные и жуткие, как ночь. Все терялось во тьме, кроме просвета в толпе, что вел к алтарному камню. Вокруг камня толпились жрецы, а на камень почти вертикально в безжалостном ледяном величии взирала сама Ралу. Уверенной поступью Матла двинулся вперед. Жрецы, облаченные в лунные пурпур и желтизну, приняли его в бесстрастном молчании. Пересчитав их, Матла заметил, что жрецов только шестеро. Одного не доставало. Один жрец держал большой неглубокий кубок из серебра, однако седьмой, чья рука поднимет длинный и кривой медный нож, еще не прибыл. Как ни странно, у Тарвея никак не получалось сосредоточиться на недописанной монографии об этрусских некрополях. Смутное и досадное беспокойство наконец заставило его отказаться от попыток снискать благосклонность неуступчивой музы археологии. В нарастающем раздражении, от всей души желая, чтобы это докучное и бесполезное путешествие завершилось, он вышел на палубу. Лунный свет ослепил его сверхъестественным сиянием, и некоторое время Тарвей не сознавал, что тростниковый гамак пуст. Поняв, что Морли там нет, Тарвей почувствовал странную смесь тревоги и раздражения. Он был уверен, что Морли нет и в каюте. Подойдя к борту, он почти не удивился, обнаружив отсутствие лодки. Наверняка Морли отправился на свидание под луной с разрушенным храмом. Тарвей насупился. Еще одно свидетельство эксцентричности и нетвердого состояния ума его нанимателя. В душе зашевелилось несвойственное ему чувство ответственности. Казалось, будто странный, смутно знакомый голос велел ему позаботиться о Морли. Пора покончить с его нездоровым и непомерным интересом к более чем сомнительному прошлому. По крайней мере, он, Тарвей, должен за этим проследить. Тарвей не стал медлить. Спустившись в кают-компанию, он велел двум матросам оторваться от игры в педро и отвезти его на берег на шлюпке. На песке, в перистой тени склоненных над водой пальм, явственно виднелась лодка, доставившая Морли на остров. На берегу Тарвей сказал матросам возвращаться на борт, ничего не объясняя. Затем по протоптанной дорожке, ведущей к храму, взобрался по склону холма. С каждым шагом Тарвей все больше удивлялся, как сильно изменилась местная растительность. Откуда взялись эти громадные папоротники и первобытные цветы? Определенно, это лунный свет искажал привычные взору пальмы и кустарники. Днем он не видел ничего подобного, и к тому же таких форм просто не существовало в природе. Понемногу Тарвея охватывали сомнения. На него опустилось невыразимо пугающее ощущение, будто он вышел за пределы собственной личности, за пределы всего того, что заслуживало доверия и поддавалось пониманию. Фантастические, невыразимые мысли, чуждые порывы одолевали его под колдовским сиянием лучезарной луны. Он содрогался под натиском пугающих и настойчивых воспоминаний, которые ему не принадлежали, немыслимых приказаний, которые ему отдавались. Что, черт возьми, на него нашло? Неужто он тоже обезумел, как Морли? Залитый лунным светом остров представлялся Тарвею бездонной пучиной ночных кошмаров, в которую он провалился. Он пытался обрести присущее ему здравомыслие, веру в то, что все вокруг материально. Затем, внезапно и ничуть этому не удивившись, перестал быть Тарвеем. Теперь он четко сознавал свою цель, священный ритуал, в котором ему предстояло исполнить пугающую, но важную роль. Назначенный час приближался. Прихожане, жертва и шестеро товарищей жрецов ждали его в древнем храме богини Ралу. Сам, без помощи жрецов, Матла растянулся на холодном алтаре, не имея понятия, сколько еще придется так пролежать. Наконец, по усилившемуся ропоту толпы, он понял, что седьмой жрец прибыл. Страх отпустил, словно теперь Матла был выше боли и земных страданий. Впрочем, с почти ощутимой ясностью, будто видел и чувствовал воочию, он знал, для чего предназначены медный нож и серебряный кубок. Он лежал, глядя в подернутые пеленой небеса, и смутно, расфокусированно видел склонившееся над ним лицо седьмого жреца. Оно казалось ему вдвойне знакомым, но что-то ускользало из памяти. Впрочем, вспомнить он уже не пытался. Ему почудилось, будто луна, склонившись со своего небесного пьедестала, приблизилась, чтобы осушить кубок. Ее свет был нестерпим, но Матла успел разглядеть движение ножа, пронзающего его сердце. Мгновенная боль разодрала тело, пронизывая внутренности все глубже и глубже, словно его ткани были бездонной пропастью. Затем внезапная темнота заслонила от мотлы небеса и лик богини. И все, даже боль, затянуло черной дымкой вечного ничто. Третье. Утром Свенсон с матросами терпеливо ждали возвращения Морли и Торвея. Когда тени явились и после обеда, Свенсон решил, что пора отправляться на поиски. Он получил приказ сегодня отплыть в Сан-Франциско, но нехорошо же бросать археологов на острове. С одним из матросов капитан погреб к берегу и там забрался на склон к руинам. В храме без крыши не было никого, только растения опустили корни в трещинах между камнями. Впрочем, Свенсона и матроса насторожили пятна свежепролитой крови, запятнавшие большой жёлоб от центра алтарного камня к его краю. Они призвали на помощь остальную команду. За день матросы успели осмотреть маленький остров целиком, но результата не достигли. Аборигены ничего не знали о местонахождении Морли и Торвея и были странно неразговорчивы, даже когда отвечали, что ничего не знают. На острове не было места, где двое археологов могли бы спрятаться, если предположить, что им в голову пришла такая странная мысль. И Свенсон с командой сдались. Не будь они лишены воображения, могли бы решить, что археологи воплоти переместились в прошлое.